любить меня до предела самозабвения. Мы персонажи неуместной сказки, резервуары бесприцельной скорби. Мы твари в боевой окраске. Угасая, вспыхнуть без стыда. Show.